Оксана Северная. Няня по призванию. Читает Людмила Быкова. Глава первая. «Не хочу, не буду я это есть, Аня!» Моя младшая сестра Полина истошно надрывалась, сидя за столом и морщась при одном виде каши в ее тарелке. Будто я ей туда клубок червей положила, ей-богу. «Вкусная же каша в самом деле!» «Не хочешь — не ешь!» Я равнодушно пожала плечами, домывая кастрюлю. «Можно подумать, я заставляю. Бегом в сад одеваться. Там манка с комками сегодня, та еще вкуснятина!» Взгляд уловил резкое движение слева. «Кир, отойди от шкафа! Там же... Блин! Кир!» С глухим стуком... Ящик кухонного шкафа раскрылся, а следом прямо под ноги моему радостному трехлетнему братцу рухнул здоровенный пакет с мукой. Кир в ту же секунду упал прямо на пол и подбросил горсть муки над головой. «Фонтанчик!» Все пространство крохотной кухни мгновенно покрылось белоснежным слоем пыли. Я ничуть не разделяла восторга этого шалопопа. Рванула вперед и подхватила упорно извивающегося братца на руки. «Ань, телек не включается!» Вновь заныла Поля, решившая все же позавтракать дома. «Включи!» «Телек только для тех, кто не ноет. Тащи веник и совок!» «Кир, ну кто так делает, а?» Я пригрозила пальцем хохочущему брату, который сейчас очень напоминал маленькое кентервиллское привидение. «Это не смешно, и прекрати вырываться. Тебя теперь надо мыть. Мы точно в сад опоздаем. Поля, совок!» Перехватив Кирилла поудобнее, я направилась в ванную. И стоило только выйти из кухни, как я чуть не налетела на Тёму. Он замер в дверях, как преступник, долго и упорно планировавший побег. Без рюкзака, без шапки, в кедах. «Тём!» — я рявкнула и для убедительности топнула ногой. «Ты куда это собрался в таком виде?» «Да какая тебе разница? За мелкими следи. Я как-нибудь сам разберусь». Братец дернул дверь, но не тут-то было. «Закрыто!» — я мотнула головой. «Марш в комнату, рюкзак собирать!» «Я не шучу. Еще раз в школу прогуляешь?» «Ты мне не мать. Хватит приказывать. Где ключи?» Этот 13-летний балбес принялся рыскать по полкам. «Не зли меня, Тём. А ну марш в комнату книжки собирать. А иначе...» «А иначе что?» А балдуй скрестил руки на груди. «Ну да, конечно. Взрослый крутой мужик». «Ань, мне не 5 лет». «Иначе отправлю к бабушке». Я рявкнула и нырнула в ванную. «Прекрати так себя вести. Рюкзак, шапка и сапоги. Быстро». Взгляд зацепился за собственное отражение в зеркале над раковиной. Русые длинные волосы торчали в разные стороны. Под глазами залегли синюшные круги, а бледности кожи могли бы позавидовать киношные вампиры. Да, с этим определенно надо что-то делать. В таком виде мне работу точно не заполучить. Но не сейчас. Одной рукой я включила душ, второй стянула с веселящегося Кира пижаму. Третьей руки, чтобы намылить этого ягазу, сильно не хватало. Но я не жаловалась. Окатила братца из душа, поймала в полотенце и вынырнула обратно в коридор. Тёмы не было, зато из спальни доносились недовольные причитания. Ничего, подрастет, поймет. «Ань, я приклеилась!» Поля сегодня с утра явно решила довести меня до нервного тика. «Помоги!» Быстро натянув на упорно пытавшегося увернуться Кирилла колготки и футболку, Я рванула назад на кухню и обалдела. Пуля действительно приклеилась к полу, пытаясь отодрать мокрую тряпку от намокшей муки, превратившейся в клейкую серую массу. «Я хотела помыть пол!» Сестра хмурила бровки и с досады рассматривала свои руки, тряпку и окружающий бардак. «Нет, она же правда хотела как лучше. Хотела помочь». Я сцепила зубы. «Нельзя ругаться. Категорически нельзя. Поля, я сама уберу. Бегом руки мыть и собирайся. Позавтракаешь в саду, раз моя каша тебе не угодила». «Вот мама вкусную кашу варила». Полина понуро пошлёпала в сторону ванной комнаты. А у меня опять предательски сжалось сердце. Мама и правда готовила лучше всех. Каша, блинчики, сырники. Не говоря уже про запеченную курицу и ее фирменную запеканку. Но сейчас наша мама занята более важными делами. Сейчас она далеко, потому что тяжело одной тянуть троих детей, да и меня, студентку четвертого курса, с подработками, без поддержки со стороны. После смерти отца мы крутимся как можем, поэтому как только появилась возможность зарабатывать больше, мама уцепилась за нее. Она хотела обеспечить нам достойное будущее, безбедное существование. Поэтому дом и детей я взяла на себя. Покормить, переодеть, проконтролировать, отвезти в садик, забрать из садика, промыть мозги старшенькому. Теперь все это моя обязанность. Порой руки опускаются от навалившихся проблем. То штаны у Киры разорвались все разом, то Поля в саду учудила концерт, то к директору школы вызывают из-за прогулов Тёмы. Но я справляюсь, очень сильно стараюсь справляться. А еще очень хотелось найти работу, которую можно было бы совмещать с учебой, работу, которая могла бы чуть облегчить жизнь матери. И сегодня меня ждало аж целых 3 собеседования — поэтому нужно было торопиться. 10 минут спустя, подхватив укутанную малышню за руки и подцапавшись в очередной раз со старшеньким, я, наконец, выбралась на улицу. Похоже, что зима в этом году решила прийти к нам в середине сентября. Щеки обдало леденящим холодом. Я подняла ворот пальто и быстрым шагом направилась в сторону детского сада, параллельно вытягивая Кира из всех близлежащих лож. Поля, как всегда, не замолкала ни на секунду, расспрашивая обо всем на свете. От почему листва желтеет и куда птички летят? Да из чего делают асфальт? Некоторые ее вопросы действительно заставляли всерьез задуматься. А правда, из чего делают этот чертов асфальт? Детей в сад получилось отправить без особых проблем. Сдала на руки воспитателям, и все. Тёма же перед воротами в школу, как всегда, начал упрямиться. Но секретное оружие в виде нашей дорогой бабушки действовало безотказно. Одна неделя перевоспитания в деревне запомнилась ему надолго. И только когда спина братца скрылась за дверями учебного заведения, я вздохнула спокойно. Поправила сумку, откинула назад выбившиеся из хвоста пряди, обалдела от времени на часах и со всех ног рванула к остановке. Непривычные каблуки разъезжались по лужам, но я не сбавляла темпа. Очень не хотелось опоздать на собеседование. Работа сейчас была жизненной необходимостью, любая. Главное — помочь матери. Перед глазами появился нужный автобус, и в этот самый момент земля начала уходить из-под ног. Каблук с треском надломился, и я, проклиная все на свете, полетела прямиком в глубокую грязную лужу. Что-то хрустнуло, по телу прошелся обжигающий холод. «Вот же ж ёжики зелёные! Этот день с самого утра не задался.